что у нее какие-то особенные глаза с поволокой и нос особенный, а рот, я и сама вижу, розовый, как у кошки. Она даже облизывается иногда, как кошка. Один раз Леня сказал Васе: «Каждый понимает красоту по-своему». Я хотела спросить, как он понимает, но при Васе мне нельзя даже пикнуть, потому что он сейчас же кривит губы и смотрит на Леню с таким смехом. «Вот, мол, любуйся, какая твоя макака дура!» Леня теперь уже редко зовет меня макакой. Дядя Лёка сказал, что это нехорошо, потому что я уже большая, и надо мной будут смеяться. И он придумал сократить макака на мака. Я заметила, что когда человек делается несчастным, то все над ним издеваются. Дядя Лёка тоже делает мне назло, когда приезжает. Раньше он просто называл меня губошлёп, а теперь, когда приезжает, то поет при всех какую-то дурацкую песню про какого-то мотылька, который влетел кому-то в рот или в келью. И, приняв мои губы за алый цветок, тут он смотрит на меня и нарочно растягивает слова. Знает, что у меня такая нижняя губа, что ее с другой стороны улицы видно, и все-таки поет. Ох, как бы я хотела назло всем быть красивой! Но я очень некрасивая. Раньше мне было на это наплевать, я даже никогда не смотрела в зеркало. А из-за этой Зойки смотрю и только расстраиваюсь. Один поэт, Надсон, написал про меня стихи. Конечно, может, и не про меня, потому что он давно умер, но про такую же уродку, как я. «Бедный ребенок, она некрасива. То-то и в школе, и дома. Она так не по-детски скучна, молчалива, так не по-детски грустна». Один раз я прочитала эти стихи, и мне сделалось так жаль себя, что захотелось плакать. И весь день я была такой тихонькой, как та бедная девочка, о которой писал Надсон. Мышка очень любит стихи о прекрасной даме Блока. Она даже кладет под подушку Блока и еще Ахматову. Если б я была такой, как незнакомка Блока, вот бы я натянула нос этой самой Зойки. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. Но об этом нечего даже мечтать. Во-первых, если б я даже вздумала нарядиться такой незнакомкой, то у нас в доме нет никаких шелков, чтобы схвачивать свой девичий стан. И потом, в каком это туманном двигаться окне? Куда это я еще полезу из-за этой Зойки? И у Ахматовой мне тоже ничего подходящего нет. Вот и думай, как жить. Если б я еще была очень умной. Я заметила, что уродки всегда очень умные. Наверное, этот ум дается вместо красоты. Одно время к маме приходила какая-то курсистка, такая маленькая, вертлявая, как обезьянка, и в черных очках. Под этими очками даже не разберешь, какое у нее лицо. Но зато все называли ее очень умной, потому что она могла говорить безостановочно целыми часами, так что даже глаза у мамы постепенно закрывались, и мне казалось, что если эта курсистка не перестанет говорить, то мама сейчас вытянется и умрет. Даже такой умный, как Вася, и тот не мог долго выдержать этой курсистки, потому что когда он ее провожал, она все говорила и говорила и в коридоре, и на лестнице, и уже около двери. Я всегда высовывала голову в форточку и смотрела ей вслед. Мне было интересно, говорит она еще во дворе и на улице, или, наконец, замолкает. Вот была бы я такая умная, так заговорила бы насмерть эту Зойку. Но ума у меня мало, мне его самой не хватает, не то что тратить на разговоры для других. Я один раз говорю хохолку: «Побей Зойку!» А он испугался. «У меня рука не поднимется на женщину». Вот так, друг, Когда надо, так у него рука не поднимается.